Процесс по делу Николаева был проведен в спешном порядке. Уже через 3 недели в опубликованном обвинительном заключении утверждалось, что Николаев является активным членом Зиновьевской подпольной террористической организации. Под заключением стояли подписи заместителя прокурора страны Вышинского, с чьим именем будет связано еще немало трагических и темных страниц ближайшего будущего, и следователя по важнейшим делам Шейнина. Как и следовало ожидать, все обвиняемые по этому делу, как и Николаев, были расстреляны. Почему же, как и следовало ожидать? Дело в том, что уже на другой день после убийства по инициативе Сталина, без обсуждения на Политбюро, был принят документ, выражающий кредо беззакония. Секретарь президиума ЦИК Янукидзе был вынужден подписать документ, вносящий изменения в существующие уголовно-процессуальные кодексы. В нем говорилось: первое. Следовательским отделам предписывается ускорить дело обвиняемых в подготовке или проведении террористических актов. Второе. Судебным органам предписывается не задерживать исполнение смертных приговоров, касающихся преступлений этой категории, в порядке рассмотрения возможности помилования, так как Президиум ЦИК СССР считает получение прошений подобного рода неприемлемым. Третье. Органам Комиссариата внутренних дел предписывается приводить в исполнение смертные приговоры преступникам упомянутой категории немедленно после вынесения этих приговоров. Ряд дел, рассматривавшихся в Москве, других городах, форсировали в соответствии с новыми указаниями. Поскольку убийство Кирова следствие связалось с зиновьевцами, уже в декабре 1934 года во главе с Зиновьевым и Каменевым большая группа деятелей Евдокимов, Бакоев, Куклин, Гессен и другие была посажена на скамью подсудимых. Каких-либо прямых улик, доказательств, свидетельствующих об их причастности к трагедии, выявить не удалось. Зиновьев после 17-го съезда партии, хотя и не был избран в ЦК, как-то оживился, посчитал, что гроза прошла стороной, и для него еще могут наступить лучшие времена. Он даже написал и опубликовал после съезда свою последнюю статью в «Большевике» «Международная значимость истекшего десятилетия». Но после того, как он прочел в газете комментарий к убийству Кирова, где говорилось, что в деле замешаны троцкистско-зиновьевские мерзавцы, он понял, что теперь его ждет самое худшее. Под напором следствия, а затем и прокурора, Зиновьев был вынужден признать, что в самом общем плане бывшая антипартийная группа может нести политическую ответственность за случившееся. Этого оказалось достаточно. Аргументов, доказательств правосудию больше не требовалось. Успешно прошла первая репетиция политических процессов. Зиновьев получил 10 лет, Каменев 5 лет тюрьмы. Были осуждены и все остальные. Это, пожалуй, первый случай, когда идеологические взгляды, отличные от официально провозглашенных, были публично приравнены к уголовному преступлению. Приговоры были вначале согласованы со Сталиным. Убийство Кирова знаменовало приближение зловещего времени. На тысячах митингов люди требовали революционных решительных действий по отношению к террористам, классовым врагам. В стране зрела атмосфера, которая могла, по словам Акулова, также пострадавшего в 30-е годы, разрядиться в любой момент массовым террором, где главными жертвами будут невинные люди. Печать непрерывно нагнетала обстановку, сообщая о все новых вражеских центрах, заговорах, тергруппах. 1 декабря 1934 года сразу резко подняло значение, как любил говорить Сталин, карательных органов.